Глава четвертая. Каждое утро Элен готовится к урокам с Марио, мсье Хольтерхофом и молодым Сарди. По правде сказать, трудно ей только с последним. Бледный худой никогда не улыбается, капризничает, когда на него находит приступ раздражения, который он пытается скрыть, упорно не глядя ей в глаза. Порой он жалуется на то, что Элен объясняет слишком сложно. Устает он почти так же быстро, как и Марио, сын Адальджизы, которому нет и 10. Сарди живет в просторном богатом доме с многочисленными слугами. Элен видит их лишь издали в коридорах. Они бесшумно снуют по блестящему паркету, бросая порой на Элен недовольные взгляды. Только усатый великан-привратник, провожая ее до двери, обменивается с ней парой слов. Этого верзилу всегда сопровождает пес, который рыча обнюхивает юбку Элен, а хозяин успокаивает его, похлопывая по спине. Чтобы попасть в комнату для занятий, Элен должна пройти через довольно темный зал с толстыми зелеными шторами на окнах, какие теперь еще изредка встречаются в старых школах. Там, в слабо освещенных стеклянных ящиках, спят или медленно двигаются какие-то маленькие животные, черепахи, ящерицы, которых Элен едва различает. Во всяком случае, она не может остановиться, чтобы их разглядеть. Предупрежденный привратником, Рената Сарди вежливо встречает ее в дверях своего кабинета, чаще всего одеты в свитер и джинсы, еще больше подчеркивающие его худобу. У этого безусого мальчишки с длинными до плеч волосами усталый старческий взгляд и худые, почти прозрачные руки. Элен подумала, что он, наверное, наркоман. Странно, что она ни разу не видела никого из семьи Сарди. Семьи явно богатой, что, впрочем, не мешает юному Сарди торговаться с Элен по поводу платы за уроки, которую, кстати, в первый раз она получила с большим опозданием. Во время следующей утренней прогулки с Ластнером они бродили вокруг арсенала. Дети играли здесь в снежки. Присутствие Ластнера наполняло Элен радостью, вдохновением, желанием нравиться и очаровывать. Всегда такая неуверенная в себе, убежденная в своей неполноценности, неспособная преодолеть замкнутость, она теперь вдруг обнаружила, что вся ликует от счастья. Элен никогда не думала, что сможет так радоваться жизни, обрести душевное равновесие и гармонию. Когда утром перед отъездом в Милан Ластнер зашел к ней и обнял за плечи, она вся задрожала. Он привлек ее к себе и стал целовать в губы, в глаза долгими, горячими, волнующими поцелуями. Элен нравилась его нежность, его прикосновение к груди, бедрам, ласка этих умелых рук. Потом он шепотом сказал ей, что вернется очень скоро, как только устроит свои дела в Милане и не станет задерживаться там ни на минуту. Декабрьские дожди разрисовывали воду в каналах зыбкими узорами. Яркие витрины магазинов, украшенные картонными, позолоченными звездами и гирляндами крошечных разноцветных лампочек, не смогли придать праздничный вид городу, над которым нависла тяжелая туча. По дороге к мадам Поли Элен не без опасения зашла на почту. Она старалась убедить себя не думать об Андре, не поддаваться неясному чувству тревоги. Ей вручили только письмо от матери, и сразу же, почувствовав облегчение, Элен прочла его на улице, укрывшись под зонтиком. Ее мать не понимала, почему Элен живет в Венеции, не верила в то, что дочь устала, переутомлена и потому сменила обстановку. Однако не это было важно. Элен мучила другое. Как Андре отнесется к ее молчанию? Да и как ответить на его письма, которых она не читала? Значит, надо ждать. Ждать и бояться. Ведь теперь в ее жизни появилось нечто дорогое, и это дорогое нужно было защищать. Мадам Поли сидела за роялем, с длинной сигаретой во рту, утопая в облаках табачного дыма. На ней было просторное кимоно, украшенное видами Японии, причем самыми избитыми, гора Фудзи, тории и пагоды. Тории — ритуальные арки перед храмами. Вы, конечно, не любите музыку. Напротив, мадам, люблю. Я когда-то даже играла на рояле. Неужели? — презрительно спросила мадам Полли. Ваши родители имели возможность учить вас музыке? Я думала, что они не богаты. В нашем городе была бесплатная музыкальная школа. Элен сочла излишним рассказывать о том, что когда она была девочкой, отец, видя ее любовь к музыке, взял на прокат старое пианино, с которым потом пришлось расстаться. Мать ругалась из-за этого шума и устраивала мужу нелепые сцены. Отец Элен, служивший на железной дороге, был человеком довольно ворчливым, однако всегда уступал жене, лишь бы его оставили в покое. «Понимаю, но это, конечно, не то», — сказала мадам Полли. «А я училась у Торелли». Элен не стала спрашивать, кто такой этот Торелли. «Он уже умер. Не будем об этом. Но как бы то ни было, я страстно любила петь. Могла бы стать певицей. Вас это удивляет? Да, я могла бы стать неплохой певицей». Мадам Полли по-прежнему сидела на табурете, слишком маленьком для ее обширного зада. Она бросила сигарету в медную вазу и решительным движением, от которого зазвенели ее браслеты, высвободила кисти рук из просторных рукавов кимоно. Затем уверенно взяла первые ноты и спела арию «Керубино» из «Женитьбы Фигаро», раскачиваясь перед клавиатурой. Голос ее приятно поразил Элен. «Если я вижу женщину, странно, я и рад, и боюсь несказанно, речь моя на устах застывает, и томлюсь я от слова «любовь». Закончив, она повернулась к молодой женщине, та стала искренне хвалить ее пенье, мадам Полли жестом оборвала Элен. «Оставьте ваши восторги, меня, не знаете ли, мало волнует, но вы прекрасно пели». Вот террас. Казалось, мадам Полли готова была зарыдать. Слезы блестели в ее маленьких глазках, потерявшихся на бледно-розовом жирном лице. Затем она встала, отодвинула табурет и тяжелой, но величественной походкой, гордо подняв голову, словно покидая сцену под гром аплодисментов, подошла к дивану и легла, обмахиваясь веером с нарисованным на нем быком. Элен еще раз сказала, что пение ей очень понравилось. Она говорила убежденно, и на этот раз мадам Полли не прерывала ее. Она зажигала сигарету. «Благодарю вас», — холодно сказала она. «Я пела, конечно, уже давно, в театре Сан-Карло, в Неаполе. Вы не представляете, как принимала меня публика. Конечно, мне не надо было бросать карьеру певицы, но я вышла замуж за человека, не понимающего красоту. Признаться, я даже не была в него влюблена. Не знаю, что меня толкнуло на это». Она вполголоса снова пропела. «И томлюсь я от слова «любовь». Но остановилась, угрожающе нацелив на Элен свой мундштук. Ее глаза превратились в твердые и острые камешки. «Я смешна, не правда ли? Знаю, чего стоят ваши комплименты. Вы думаете, старая сумасбродка. И вы правы. Так замолчите же, я вижу вас насквозь. А впрочем, мне нет надобности читать мысли других, и я сама лучше всех знаю, что погубила свою жизнь».